Управляющего Игорь нашел в гостинице. Это одноэтажное полукруглое, облицованное камнем строение напоминало придорожный американский мотель. Все комнаты имели две двери. Одна выходила на улицу, вторая — во внутренний двор, устроенный по типу патио с деревянными столиками под сиреневыми зонтами. Здесь в хорошую погоду накрывали завтрак для гостей. Всего в гостинице было 7 номеров, где могли одновременно разместиться 14 человек, и все они чувствовали бы себя свободно, имея свой отдельный вход. Клим Сергеевич находился в комнате под цифрой 3, где мастер чинил поврежденный кабель. Игорь впервые переступил порог гостевого номера и изумился внутреннему убранству и сдержанной роскоши. Управляющий перехватил его взгляд. «Лавио и Хорхе, наши архитекторы, постарались. Все комнаты имеют одинаковую планировку, но отделаны в разной цветовой гамме. Эту мы называем бордовый люкс. Здесь уединяются молодые», — Игорь улыбнулся. Управляющий остался невозмутимым. Игорю казалось, что он никогда не теряет самообладание. «Твой друг — очень деятельный человек», — Клим Сергеевич мягко поменял тему. «Его так живо волнует все происходящее вокруг, как ребенка». «Да, он такой. Кстати, где он?» — спросил Игорь. «Поехал на конную прогулку на озеро вместе со всеми». Глаза Игоря расширились от удивления. Арнольд ни разу в жизни не садился в седло. «С Феликсом?» — как можно более безразлично поинтересовался он. «Нет», — Клим покачал головой, — «его нельзя нагружать. Взяли Колумбу, Мерседес и Буцефала. Колумба стала поспокойнее, и ветеринар разрешил ей прогулку». «Клим, как вы думаете, кто-нибудь мог специально забрать, а потом вернуть нашу рацию в тот день?» Игорь намеренно попытался застать его врасплох, задав свой вопрос без предупреждения. «Не знаю. В принципе, молодежь могла пошутить», — ответил управляющий с опозданием, наморщив и без того морщинистый лоб. «Как с деньгами?» — Игорь не сводил с него глаз. Клим выразительно посмотрел на работника, склонившегося над проводами, и, переступив порог комнаты, вышел на улицу, прикрыв за собой дверь. «Деньги — это другое, но не забивай себе голову. Это семейное дело». «У вас интересная семья», — Игорь усмехнулся. «Воровать плохо». «Давай прогуляемся», — предложил Клим Сергеевич. «Ты слишком много времени проводишь в своей комнате за работой». Он по-отцовски положил руку на плечо Игоря. «Смотри, какая чудесная погода. Можем сходить посмотреть на шатры. Там уже все натянули». «Расскажите мне страшную историю», — попросил Игорь. «Мне надо отвлечься от лошадей». «Честно говоря, я сегодня не в форме. Слишком много дел». Управляющий застенчиво улыбнулся, но в его глазах мелькнули веселые искорки. «Да ладно вам», — сказал Игорь, — «что за прогулка без истории?» «Я рассказывал тебе про числа». «Человек, про которого я хочу рассказать тебе, один мой знакомый», — начал повествование Клим. «Он видел знаки. Они приходили к нему в числах. И даже сейчас, много времени спустя, он не уверен в том, что был болен. Скорее всего, это было что-то иное. Когда он был маленьким, ему казалось, что человеческая жизнь — это не более чем цепочка связанных между собой чисел, и цель человека — узнать и расшифровать свои счастливые номера». «Да он просто сумасшедший, этот ваш знакомый», — не выдержал Игорь. «Отнюдь», — возразил управляющий. «Тогда он производил впечатление совершенно нормального, здорового человека. У него был свой бизнес, любимая девушка и большой дом за городом, но числа всегда оказывали сильное влияние на его жизнь. Например, когда он решил изменить ландшафт около своего дома и обнаружил 16 новых деревьев, которые симметрично распределила по участку его подруга, он тут же распорядился спилить 4, несмотря на то, что каждая стоила не меньше пары тысяч. Он точно знал, что деревьев не может быть 16, их должно быть 12. Он никогда не приходил на день рождения к своему брату, который родился 5 мая, потому что считал 5 плохим числом. Он поздравлял его на следующий день. Все в его доме – количество колонн, пар обуви, книг, пачек соли и ручек – было строго определенным. «А откуда он брал эти цифры?» – спросил Игорь. «Они просто возникали в его голове из ниоткуда. Голоса, видения, сны. Судьба всегда находила способ донести до него свою волю. Он был вынужден постоянно считать. С годами это стало усугубляться. А его родные не думали, что он, мягко говоря, странный?» – недоумевал Игорь. «До поры до времени он достаточно успешно скрывал свое состояние. Но именно потому, что он не обсуждал свои проблемы ни с кем, даже с самыми близкими людьми, они начали прогрессировать. Он уже с трудом общался с окружающими, ему всюду мерещились знаки». «Как это?» — уточнил слушатель. «Ну, один раз, например, он ехал в поезде и увидел на плече соседа татуировку в виде круга с вбитыми в него гвоздями. Их было 19, соответственно, возрасту молодого человека. В каждый день рождения парень добавлял еще один гвоздь на свое плечо. Мой знакомый страшно разволновался. Ему казалось, что парню нужно срочно, не дожидаясь следующего года, добавить еще 2. Он был уверен, что их должно быть 21. Юноша вынужден был сбежать от него, сменив вагон, потому что этот странный человек просто достал его своим бормотанием. Но в тот день он так и не смог успокоиться. Он ощутил, что гармония вокруг него нарушена. Ему стало очень плохо. Он понял, что обязан восстановить баланс, иначе все могло закончиться трагически. Он задумался, где ему взять число 21, чтобы оно гармонично вписалось в его жизнь, поскольку искусственное введение этой цифры не давало эффекта. Сама судьба должна была принять участие в этом. И он вспомнил о казино и пошел играть в блэк-джек. Игорь засмеялся. «История старая, как мир». «Да», — управляющий согласно кивнул. «Он начал играть. Он ходил в казино не за выигрышем, а в поисках покоя. Он превратился в ловца чисел и вскоре вообще перестал искать их в других местах, только там». «Я не понял», — возмутился Игорь. «Ему что, за все это время ни разу не выпало число 21?» «Да нет, напротив», — сказал Клим, — «довольно часто. Но дело в том, что в его голове постоянно всплывали новые числа. Из номеров на автомобилях, количество макарон на тарелке, телефонных звонков, страниц в книге. Он был обречен постоянно ждать новых цифр, иначе мир вокруг него мог окончательно рухнуть. Ему не нужны были деньги, он просто пытался жить в согласии с собой. Тогда ему казалось, что это единственный выход — рулетка, блэк-джек, кости. Он проиграл все: бизнес, дом, женщину, друзей. Все отняло у него казино». «У меня мурашки по коже. Неужели это правда?» — Игорь покачал головой. «Он уже не жил, а просто существовал в своем мире. Числа не давали ему дышать. Баланс был нарушен, он задолжал слишком много цифр себе, своим кредиторам. Он продолжал ходить в казино, деньги совсем закончились. Тогда, отчаявшись, он решил продать свою почку. Во-первых, контрабандисты, занимающиеся продажей человеческих органов, платили хорошо. А во-вторых, он чувствовал, что число 1 внутри него будет лучше, чем 2. «Псих!» — не выдержал Игорь. «Не волнуйся, он передумал», — успокоил его рассказчик. Но что-то в его интонации заставило Игоря ему не поверить. У него не было ничего, кроме длинных списков с числами, которых он ждал. Когда одно из них выпадало, он вычеркивал его и тут же продолжал играть в ожидании следующего. Все принимали его за обычного игрока, азартного, больного, неспособного остановиться, даже потеряв все. Он был на пороге катастрофы, он был бедным, одиноким и очень больным. Клим Сергеевич замолчал. Игорь, волнуясь, закурил пятую сигарету за день, но был вынужден затушить ее тут же, поскольку за разговором они незаметно дошли до конюшни. Управляющий вошел внутрь, Игорь последовал за ним. Что с ним стало? С этим человеком? Они остановились посередине коридора, куда выходили двери всех боксов. Он спасся. Клим понизил голос и огляделся. Его спасли числа. «Какие?» Игорь невольно перешел на шепот. Управляющий замолчал, задумчиво скользя взглядом по денникам, откуда торчали любопытные морды лошадей. 2-4-1, произнес он. «Эти числа помогли ему вновь обрести Бога».